Так почему же все-таки выбрали ресторан пожарных? Шутки ради, надо думать. Приглашавшие, видимо, решили продемонстрировать свою фантазию. И, кажется, в этом ресторанчике хорошо готовили рыбу. Мол, пожарные все время имеют дело с водой, но и рыба тоже не обходится без воды, шутники. Впрочем, здесь было тихо, даже безлюдно в тот дневной час, когда они встретились. Надо думать, что это вот уединенность и определила выбор. Потом-то он понял, что именно в этом было все дело. Сперва, пока были трезвыми, два бизнесмена и один профсоюзный деятель из рабочих соблюдали осторожность. Встречались-то они с советским журналистом, а в Хельсинки нет-нет, да и начинали задувать холодные ветры, особенно когда кто-либо из высокопоставленных штатников оказывался визитером города. В те дни в Хельсинки гостил вице-президент Буш. Итак, обед с двумя молодыми, но состоятельными бизнесменами и одним развеселым профсоюзным деятелем из рабочих. Дань вежливости, любознательности, а возможно и соображения рекламы, поскольку обедом кормили советского журналиста, а у обоих бизнесменов были с Россией деловые интересы. Ну а профсоюзный деятель, он же был из рабочих. Обед как обед, сколько их было, с кем только и где только. Не счесть, не упомнить, этот упомнился, вспомнился. Здесь вот, отмелькав памятью с крайнего юга на крайний север, из Средней Азии в Северную Европу, а оттуда назад в Красноводск. 5000 километров туда, 5000 километров сюда, снова туда, снова сюда и снова туда. И все это за миг какой-нибудь, не со скоростью ли света работает наша память. Обед как-то сразу удался, весело пошел, молодые собрались люди за столом, никакой официальной цели у них не было, знакомства, все ради этого знакомства, друг друга познание, соседи как-никак. Им нравилось к тому же, что человек из России объехал весь мир, что был он европейски воспитан. Они все время дивились всякой малости в его поведении, восхищались его умелости за столом. Элитарный, это сразу чувствовалось, был этот гость из России. Ему нравилось, что им он нравится. Да и славные были парни. Забавные отчасти в своем старании подражать английскому мужскому образцу, сдержанной манере английских джентльменов, а не каких-то там развязных янки. И когда они узнали, что он год провел в Оксфорде, то окончательно влюбились в него, не уставая изумляться, что в Советской России есть, оказывается, и такие вот, как он. Словом, обед удался, он раскованно прошел, приязненно, и когда череда блюд подвела их к завершению трапезы, жаль стало расставаться. Да еще и недопито было. Финны медленно расшевеливаются, но уж если расшевелились, да и дружба же началась. Словом, молодые заводные хозяева преисполнили желание продлить общение и чем-либо даже изумить столь симпатичного им гостя. Не закатиться ли куда-нибудь еще, сменив, так сказать, антураж, осторожность по боку? Буша с его холодными ветрами, его по боку, да здравствует доверие, и прикатили в Севротель. По пути рассказав его историю, что это самый респектабельный отель в городе, когда финны хотят побыть сами с собой, что это даже в чем-то закрытый отель, не для иностранцев, с виду даже бедноватый отель, старомодный, с мрачным и не слишком ухоженным холлом, но внутри там есть такие комнатки, но все партии из главных именно там проводят свои конференции. Но, словом, они ему там кое-что покажут. Прикатили. Ветер за окнами становился ураганным, сплошной стеной шел по улочкам песок, ворвавшийся из пустыни барханный, до крови секущий песок. Наверное, и море вздыбилось, Каспий оттого и прозван Седым, что этот ветер из пустыни в клочья рвет его, вздымает, вспенивает. Молодые бизнесмены, да и профсоюзные деятели из рабочих, как оказалось, были очень уважаемы в Севротеле. Едва вошли, едва швейцар распахнул двери, к ним кинулись навстречу еще какие-то униформы. Появился и метрдотель во фраке. Сбегались, кланялись. Не совсем обычная это была манера поведения в строго демократичном Хельсинки.